почти прорычал Кип. Все его лицо, кроме веснушек, стало бледнее обычного, как будто от него отхлынула кровь. Я вдруг испытала приступ клаустрофобии. Клянусь, Кип, я не скажу никому ни слова, но есть вещи, которые мне нужно понять для себя. Ты спятила! Не знаю, откуда у тебя такие сведения. Он сделал такое движение, как будто собирался встать со стула. «Я знаю про тебя и Кэт, про тот случай в Личфилде», — быстро сказала я. «Мне также известно, что ты ехал туда, рассчитывая встретиться с Хайди, а там оказалась Кэт. И чтобы она ни о чем не догадалась, тебе пришлось переключиться на нее». «Господи Иисусе!» Кип покосился на дверь с таким видом, будто прикидывал ее толщину и пытался оценить, не может ли кто-нибудь за пределами кабинета подслушать наш разговор. «Ты поделилась с Кэт своей теорией?» «Не поделилась и не собираюсь». «Почему же? Ведь вы с ней такие близкие подруги, делитесь всеми секретами». «А какой мне смысл ей рассказывать? Чего я этим добьюсь? Тебе придется несладко. Кэт почувствует себя униженной, и ничего больше. Пожалуй, мне просто нужно разобраться кое в чем, касающимся Хайди». Кип помолчал. Потом вдруг предложил без этакого энтузиазма: «Слушай, давай пойдем куда-нибудь, выпьем. Я не хочу вести этот разговор в панике». Я испытала приступ страха. Мне совершенно не хотелось куда-то идти с Кипом. Но потом я сообразила, что в центре Манхэттена со мной вряд ли может случиться что-то страшное. Не может же Кип затолкать меня в багажник своего автомобиля и просто увезти. По дороге к лифту Кип предложил мне пойти в Траторию дель Арте, модный итальянский ресторан на 7-й авеню через дорогу от Карнеги-Холла. Три квартала до ресторана мы прошли в полном молчании. Когда мы уселись, он сказал: «Ладно, перейду сразу к делу. У меня и впрямь была небольшая интрижка с Хайди, но ничего серьезного. Это длилось совсем недолго». «А как вы с ней познакомились?» — спросила я. «Я увидела ее в офисе. Кажется, она привозила что-то для Кэт. Тогда я принял ее чуть ли не за подростка, да как или какую-то студентку из Европы. Угодить в тюрьму за совершение развратных действий с малолетними мне, как понимаешь, не светит. Точнее, не светило. Я не хотел этого. И я на нее только смотрел, не более того. Потом, в начале года, Кэт устроила у себя дома званый обед в честь парня из службы безопасности. Мне стало скучно. Я заглянул на кухню и увидел там Хайди. Она подъедала остатки. Мы разговорились, и я понял, что ей не 16 лет, а 22 или около того. А потом ты ей позвонил? Да она сама мне позвонила, клянусь Богом. Кип помолчал и отпил из стакана. Что бы бабы ни говорили, я не шляюсь по бабам направо и налево и не строю из себя крутого. Я не собирался никого домогаться, но она позвонила сама, сославшись на то, что ей нужен какой-то совет. И я согласился с ней встретиться. В последнее время у нас с женой были паршивые отношения, и я не стал отказываться. Думаю, ты должна меня понять. Ты сама была замужем и знаешь, как иногда бывает хреново. Где все это происходило? В квартире Хайди? Ну, во-первых, никакого всего этого не было. Мы встречались с ней раз 10. Продолжалось это примерно с месяц, но ни одной встречи не было в доме Кэт. Ты что, считаешь меня сумасшедшей? Я не собирался рисковать своей задницей. Один мой приятель уехал в Гонконг, и я имел возможность пользоваться его хатой. Я был очень осторожен. Поэтому тем более смешно, что Кэт чуть не застукала меня со спущенными штанами. «А о чем Хайди хотела тебя спросить?» «Не понял. Ты сказал, что когда она первый раз тебе позвонила, ей был нужен совет. Она интересовалась, как можно попасть на телевидение. Ты ей говорил, что раньше работал продюсером?» «Да. Но ее интересовало, как стать диджеем на MTV. А об этом я мало что знаю. И вот что я тебе скажу. Когда она поняла, что я не могу быть ей полезен, то разом потеряла ко мне всякий интерес. Ты очень расстроился? Если честно, я вздохнул с облегчением. В это мне было как-то трудно поверить. Ты хочешь сказать, что сногсшибательная красотка тебя отшила, а тебе это было безразлично? Мне, конечно, не понравилось, что она меня в этом опередила, но я не вру. Я действительно испытал облегчение. Дело в том, что я уже стал задумываться, как выпутаться из этой истории с наименьшими потерями. Но прежде чем я что-то придумал, она сама начала от меня отдаляться, и меня это вполне устраивало. Не понимаю. Если Хайди стала к тебе охладевать, с какой стати в марте она пригласила тебя в Личфилд? Кип тряхнул своей головой терьера. Мы заранее ни о чем не договаривались. Как-то раз в кабинете Кэт я услышал, как она говорит по телефону домработницы, что у них с Джеффом какое-то мероприятие в городе, а Хайди собирается пригласить подругу на выходные в Личфилд. В субботу утром мы с женой крупно поругались. Кажется, я совершил какое-то очень страшное преступление. Например, принял душ, не задвинув занавеску. Вот я и решил экспромтом подъехать к Хайди, чтобы она залезала мои раны. Когда я увидел Кэт, то очень растерялся. И я сделал то единственное, что мне тогда пришло в голову. А ты не мог просто сказать ей, что оказался в тех краях, и решил заглянуть в гости? Я был с букетом цветов и бутылкой шампанского. Если бы я дал понять, что удивился, увидев ее, она догадалась бы, что я сплю с Хайди. Кэт бы наверняка меня уволила, да еще постаралась бы, чтобы история дошла до моей жены. Но Кэт ничего не узнала. А что бы сделала твоя жена, если бы узнала? Кип с силой раздавил сигарету в пепельнице. «Ты хочешь знать, что бы она сказала, кроме того, что оторвала бы мне яйца, взорвала мою машину и обобрала меня до нитки при разводе? Если честно, то не знаю. Послушай, к чему вообще этот допрос? Не понимаю, почему ты так одержима этой Хайди?» «Дело в том, что именно я нашла тело. Таким образом, я с самого начала влезла в это дело, и мне хочется расставить все точки над «и». Скажи, ты переживал ее смерть?» Мой вопрос застал Кипа врасплох. Его рыжие брови взлетели вверх. «Да, конечно же, я ж не чудовище какое-нибудь. Я с ней спал. Я до того паршиво себя чувствую из-за того, что с ней произошло, особенно когда прочитал, что убить хотели не ее. Ты когда-нибудь дарил ей браслет от Тиффани?» «Что?» «Золотой браслет от Тиффани». «Да, конечно», — с сарказмом произнес Кип. «Я просто записал его на свой персональный счет в этом магазине». Кип посмотрел на часы. «Извини, мне надо бежать». Он допил остатки бурбона. «Еще один вопрос. Тебя беспокоило, что Хайди могла каким-то образом узнать, что произошло между тобой и Кэт, и рассказать ей правду о вас?» «Абсолютно не беспокоило», — С какой стати Хайди стала бы что-то ей рассказывать?